По нервам, натянутым до предела, словно кто-то полоснул острой бритвой. Я 3 раза отжал тангенту рации, делая большие перерывы между каждой строчкой. Это означало, что все остальные должны перейти на резервную частоту. Голос сапера мне не нравился. Как только все доложились, я снова запросил доклад. Но никто не замечал ничего подозрительного. Мельком глянув на часы и отметив, что вертолеты будут уже через 1 час и 20 минут, запросил Ирину и Сергея, которые, сидя вне периметра, теперь вместе прикрывали штурмовую группу со склона невысокой сопки по правому флангу. «Бык, коса! Внимание на мой сектор! После засветки начинаю движение. Остальным оставаться на позициях. Отбой связи!» Мигнув в сторону сопки карманным фонариком, я дождался отзывов от ребят и двинулся вперед и влево, обходя дзот и стоящего возле входа Алекса по широкой дуге. Утрамбованная и проложенная сетка земля под ногами почти не чавкала. Градины начали таять, образовывая большие лужи вокруг. Стараясь не плескать водой, я аккуратно приблизился к ходу сообщения. Но вокруг никого не было, кроме нацелившего автомат в дверной проем Алекса. Едва слышно, но отчетливо окликнул сапера, махнул ему стволом автомата, чтобы тот лез наверх. Парень не сразу отреагировал. Так велико было его изумление. Не мешкая больше, я спрыгнул в траншею и быстро ворвался внутрь дзота, сразу охватив взглядом все помещение и невольно сам опустил автомат. В залитом тусклым синеватым светом лампы помещения стоял, подняв руки в гору, наемник. Возле станка с гранатометом лежало 2 трупа. Еще одного покойника я приметил слева у входа, под ним растекалась лужа крови. Стоявший в центре помещения человек опустил руки и, повернувшись в мою сторону лицом, снял с головы черную шапочку, закрывавшую его лицо. «Бона сьера, эль дьябло! Табори вече!» И потом продолжил уже по-английски. «Тебя не так трудно было найти, если знать, кого ищешь». Пьетро Матинелли собственной персоной стоял передо мной, дружелюбно, но все же несколько напряженно всматриваясь в мое закрытое зеленой тряпичной маской лицо. Он не уверен, что это я, однако сказал так, будто не сомневался, кого встретит. Не выпуская итальянца из виду, я отдал приказ группе. «Здесь леший. 301. Повторяю, 301». По выданной на той же запасной волне кодовой фразе «Все должны спуститься в лагерь и начать досмотр помещений на предмет трофеев». Опустив автомат, я поднял маску с лица и кивнул наемнику нейтрально, словно тоже ожидал его тут встретить. «Бонжур, капиталист проклятый! Почему молчал так долго, а?» Матинелли, все еще держа руки на виду, сбросил одного из покойников на пол и уселся на его стул-вертушку, ввинченный в насланные поверх земляного пола плотно пригнанные доски. Я примостился напротив таким образом, чтобы дверь и итальянец были все время на виду. Не спрашивая моего разрешения, Матинелли закурил. Сладковатый ментоловый дух поплыл по комнате. Вспомнилось, что ментоловые сигареты у нас обычно курят исключительно шлюхи среднего пошиба. Однако вслух я этого, само собой, не сказал. Между тем наемник стал говорить, не скрывая радости от того, что нашел меня. «Были проверки. Сначала от фирмы, затем трясла американская разведка. Прошел карантин, и через неделю после повторного опроса отделом внутренней безопасности снова вернули в строй. Я ведь был в плену, но история вышла правдоподобная. Отстали. Но людей не хватает. Теперь дома даже самый последний пропойца не желает ехать в Россию. И даже за очень хорошие деньги. Скоро начнут заключенных вербовать». Иностранец говорил это не просто так. В голосе его слышались и тревожные нотки. Видимо, все прошло не совсем так, как планировалось, и у многих появились определенные сомнения. «Большие потери?» «О, нет. Вернее, не совсем это слово. Нам говорили, что русских войск уже нигде нет, а они появляются как будто бы из ниоткуда. Люди рассчитывали, что просто поедут охранять пустые земли и подбирать трофеи. Сначала так и было, но всегда есть риск ошибиться, приятель. Почему не вышел на связь, как договаривались?» Итальянец раздраженно мотнул головой, словно прогоняя назойливого слепня. Потом, медленно подбирая слова, объяснил. «За мной следили американцы. Поэтому, как только представилась возможность, я от всего избавился. Но потом решил, что если буду рядом с тем местом, куда ты стремился, то рано или поздно случай представится». «Пьетро», — сказал я себе, — «если русский не дурак и не трус, он еще появится. Все, что нужно было сделать, — это подумать, где ты можешь появиться». Я подал рапорт начальнику службы снабжения. Он за определенную плату организовал мой перевод в службу грузоперевозок. мотаюсь, слушаю людей и смотрю в оба. Похоже на легенду, иностранец. Спасает тебя только то, что среди моих людей нет предателя, и о нападении ты ничего заранее знать не мог. Думаю, что ты нас продал. Потому и жив. А курсируешь тут по заданию американцев. Я не дурак. Тут ты все верно смекнул». Лицо Матинелли стало белым. На щеках выступили бисеринки крупного пота. Не похоже, что играет. Хотя проверить возможности все равно нет. Вообще, с нашей последней встречи он не сильно изменился. Разве что теперь был одет с большей тщательностью. Форменные брюки, куртка, подходящая по сезону, осенней расцветки, кепи с коротким широким козырьком, на груди выточка с сержантскими нашивками, правый рукав куртки украшен круглой эмблемой Blackstone. Автомата при нем не было, только у правого берца пристегнута пустая сейчас тактическая кобура, совмещенная с ножнами. Пистолет и уже знакомый мне клинок сейчас аккуратно лежат на небольшом откидном столике в двух шагах у дальней стены комнаты. Предусмотрительный наемник заранее разоружился, настолько был уверен в том, что его не станут убивать. Своих он ловко обманул. Как только начался кипиш, он побежал следом за старшим наряда, прирезал его и тут же убрал дежурную смену двумя точными выстрелами, а потом стал дожидаться нас. Под моим внимательным взглядом Матинелли чуть поежился, но все же страха не обнаруживал слишком явно. Чуть отклонившись назад, итальянец быстро заговорил, отчего я стал хуже его понимать. «Поверить трудно, я понимаю». Итальянец глубоко затянулся и выпустил вонючий дым в пол. «Но еще бы пара дней, и поиски перестали бы быть актуальны, Эль Дьябло. Поверь, Пьетро Матинелли предпочитает быть не таким богатым, но живым. Разъезжая по этому дикому лесу, я очень рискую, но ставки с момента нашей последней встречи возросли». Совокупность жестов, движения глаз и мимика лица говорили, что парень либо отличный актер, либо действительно так нуждался в разговоре, что пошел почти против инстинктов. Я неопределенно кивнул, всем своим видом выражая полное безразличие и крайнюю степень недоверия. «Значит, опять большие деньги. Где-то я уже это слышал». «Цена вопроса?» 9 миллионов амера. Транш для погашения задолженности перед всеми службами тылового обеспечения центральной оккупационной зоны. Туда входят премии и проценты по выслуге лет. Всем наемникам платят наличными, ты же помнишь? Еще прибавь сюда премии тем бедолагам, что сейчас гниют на передовой. Их тоже не забыли. Сумма и впрямь серьезная. Однако у меня не было желания рисковать людьми из-за американских денег или светлого будущего отдельно взятого итальянского прощелыги. Деньги серьезно охраняют. И второй раз фокус налетом на инкассаторов, скорее всего, не получится. Амеры увеличили довольствие наемникам, отказались от кредиток. Странно. Может быть, среди оккупантов начинаются первые признаки паники? Хотя лично я никакого повода для нее не вижу. Они побеждают. Наша армия пока только огрызается. И не факт, что у уцелевших получится достойно ответить. На базу необходимо проникнуть. Но денежный самолет привлечет слишком много внимания. Поэтому, скорее всего, придется закончить наше сотрудничество и убрать иностранца прямо тут. Я уже примеривался, как быстро смогу, вставая, дать итальянцу в кадык, а когда он упадет, просто пристрелю. Важно ударить именно рукой. Подсознательно противник всегда в первую очередь следит именно за оружием. Но не знаю, не знаю. Я уже начал подниматься, незаметно готовясь ударить. Слишком это все расплывчато. Груз с деньгами прибудет на авиабазу 10 октября, поздно вечером. Я, иностранец, точно родился в рубашке. Когда Матинелли торопливо произнес волшебное слово «авиабаза», я едва сдержался, чтобы сохранить естественность движений. Встав, я намеренно повернулся к наемнику спиной, чтобы унять радостную дрожь. Когда я снова заговорил, голос мой снова звучал ровно с линцой. «Это все равно походит на ловушку. Однако излагай, что привлекательного есть в этой сделке лично для меня. Сам понимаешь, авиабаза – это не то место, где можно вот так просто взять полный самолет бабла и спокойно уйти». Сказать, что иностранец обрадовался, это значит преуменьшить всю гамму позитива, отразившуюся на его лице. От блеска в светлых глазах наемника меня даже замутило. Но впервые за долгие месяцы бегства и гнетущего чувства безысходности я понял, что боги войны наконец-то услышали мои искренние, пусть и часто нецензурные молитвы. Россия. 4 октября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 8.1 по местному времени. Штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Временный командный центр Юго-Восточного фронта. Командир ударно-тактического отряда фронтового подчинения «Вихрь» ОСК «Восток» майор Андрей Раскатов. Особое задание. Или почему диверсант не задает лишних вопросов начальству. Вот уже целые сутки перед глазами стоит закопченный котел, примостившийся на сложенном из почерневших кирпичей очаге, в котором булькает наваристая густая похлебка. После месяца непрерывных бросков за линию фронта, когда понятие «еда» превратилось чуть ли не в миф, все о ней говорят, многие даже чуют запах, однако никто уже давно ничего более съедобного, чем амировский трофейный сухпай, состоящий из безвкусной синтетики, не пробовал. Нет, само собой, с голодухи бойцы не пухнут, однако поесть нормальной горячей пищи из настоящего мяса и не сушеных, а нормальных свежих овощей никто бы не отказался. 2 часа тому назад мы снимали себя промокшее шматье. Ребята с черными от усталости лицами с усилием заставляли себя смотреть и обиходить оружие. Снаряжение. Сменную пару сухой обувки. Группу уже 3-й раз на месяц забрасывали к побережью, в район небольшого городка Нельма. Там амеры развернули ремонтную базу для своих кораблей. Однако пока только еще велось строительство. Судя по всему, закладывался большой терминал взамен разрушенного и зараженного радиацией Владивостокского. Мы подошли со стороны китайского берега. По договоренности китайские коллеги пропустили нашу группу, даже дали сопровождение и прикрыли высадку, отвлекая нервных американских вояк, выславших на перерез китайскому пограничному катеру целый фрегат. Немного поорали. Китайские погранцы без разговоров развернули на амеров башенку автоматической носовой пушки. Те тоже чего-то продемонстрировали, однако же на этом все и закончилось. Американцы ушли в нейтральные воды, а мы спокойно поднырнули во время суматохи и незамеченными высадились на песчаную отмель, с которой под прикрытием прибрежных скал высадились в 40 километрах от городка. Собственно, самого города уже не было. На месте города теперь оплавленная до стеклянной корки пустыня. В первые дни войны, когда еще амеры на каждый пистолетный выстрел отвечали ракетным залпом, Нельма и соседние с ней Горсевичи были накрыты сразу с воздуха и с моря. Жители не успели даже понять, откуда пришла их смерть. Удары следовали один за другим, с промежутком в доли секунды. Настолько точно был рассчитан первый удар захватчиков. Однако теперь все было иначе. Потеряв Владивосток и взяв сходу Сахалин, агрессоры нуждались в морских портах, которые теперь уже им придется строить и, соответственно, охранять. Сплошной линии оборонительных сооружений они не строили, оседлав укрепрайонами 4 стратегически выгодных высоты. Подступы засели минами, а танкоопасное направление и воздух прикрывало 2 усиленные реактивными установками залпового огня артбригады. «Товарищ майор, воздух по закрытому каналу!» Домовой или по документам старший лейтенант Кузьмин, наш радист, потормошил меня за плечо и протянул узкую полоску бумажной ленты с коротким набором цифр и слов. Чтобы не мешать ребятам отсыпаться, я вышел из комнаты и встал у окна. По привычке встал так, чтобы света было довольно, но в проеме силуэт не слишком заметен. Смотревшись в черные строчки шифровки, с трудом подавил острый приступ зевоты. Приказ звучал совершенно недвусмысленно. В течение 2 часов прибыть в расположение штаба фронта, отобрав предварительно еще 10 человек для выполнения задачи особой значимости. За мной должны были прислать транспорт с минуты на минуту, поэтому стоит поворачиваться быстрее. Вернувшись в комнату, стал собираться в дорогу, попутно отдав шифровку обратно Кузьмину. «Старлей, подшей приказ к остальной канцелярии. Я один поеду. Фоме скажешь, что он за старшего. Пока нет других приказов, отсыпайтесь». Накинув поверх броника сбрую с подсумками и прихватив с раскинутого прямо под окном спального мешка автомат, я, стараясь не шуметь, вышел на лестничную площадку и опять же без особого топота спустился к подъезду. Машинально пробежался пятерней левой руки по клапанам боковых подсумков, часто перешитые вместо громкой на разрыв липучки пуговицы начинают хлябать в петлях. С упряжью всегда проблема. Где прохудиться, где обтреплется. Того и гляди, останешься без какой-нибудь полезной в деле штуки. Ветер, уже по-осеннему прохладный, обдувал лицо. Солнце так и не появилось, утро выдалось хмурым и туманным. Непроизвольно поводя по короткому ежику волос, зацепил пятерней почти зажившую болячку, которая снова начала неприятно саднить. Ветер выл, гуляя в проемах выбитых стекол пятиэтажного панельного дома, в котором разместилось все мое немногочисленное хозяйство. 53 человека, все, что осталось от полнокровной роты, отобранной поимена со всего округа. Война началась неправильно. Нас, как потенциально самых подготовленных, перебрасывали на самые горячие участки фронта. Часто работали, как обычная махра, без поддержки и нередко в полном окружении, отсюда и потери, невосполнимые потери уникальных специалистов. В целом, но покинутом жителями доме на окраине большого города Харитоновка, скорее всего, когда-то бывшего деревней, теперь была наша оперативная база. Однако штаб фактически состоял из трех человек, а сам командир, в моем лице, мотался по американским тылам наравне с подчиненными. Вот и сейчас требовали представить 10 бойцов, когда в наличии всего шестеро вместе со мной. От дороги, чей поворот к дому скрывали буйно разросшиеся березы и яблони дикого парка с разломанной песочницей и кривой перекладиной, оставшейся от качелей, в мою сторону вывернул пыльный БТР. Его продолговатый силуэт быстрой тенью черкнул сначала по полуобнаженным кронам деревьев, потом на мгновение скрылся в низине и вынырнул уже почти рядом с домом. Машина резво взяла невысокую горку и, вписавшись в раздолбанную асфальтовую колею, тормознула в паре метров от того места, где я стоял. Бортовой люк откинулся, и наружу высунулся сумрачный командир экипажа, вздвинутый на затылок шлеме. Подняв на меня усталые воспаленные глаза, он только спросил. «Вы Раскатов из 24-й отдельной. Я капитан Лузгин из штаба фронта. Садитесь, товарищ майор». Всю дорогу я провел в полудреме, наверстывая мгновение упущенного сна. Я никогда снов не вижу. Или точнее будет сказать, что не помню их содержание, просто проваливаюсь и снова открываю глаза, когда надо проснуться. Сейчас я проснулся, когда звук двигателя перешел на более низкие обороты. Это означало, что мы проходим в охраняемую зону и скоро прибудем на место. Пользуясь случаем, собрал все факты и события последних 14 дней. Получалось, что за вызовом последует нечто масштабное. Мысли крутились вокруг последних докладов, поступивших от групп в районе Горосевича и Ванина. Похоже, начальство не зря гоняет ребят, и игра в прятки скоро закончится. Набор задач, которые перед нами ставят в последние 2 недели, говорит о подготовке чего-то крупного. Однако десяток бойцов я им дать не смогу. БТР резко затормозил. Давишний капитан самолично откинул бортовой люк, и я оказался у длинной гравийной дорожки, ведущего внутренний двор трехэтажного серого здания из красного кирпича. Капитан сопроводил меня внутрь узкой арки, за которой нас ждал еще один пост охраны, где внимательный лейтенант с автоматом на шее проверил поочередно документы сопровождающего и мои. Потом, связавшись с кем-то по телефону, нажал невидимую мне кнопку, и впереди, за отъехавшей вбок толстой бронеплитой, открылась слабо освещенная лестничная площадка. Капитан пошел вперед. И мы минут 10 спускались вниз, пока не оказались на 10 метров ниже подвального этажа здания штаба. Потом было еще 2 поста охраны и 2 бронированные двери. Наконец, через полчаса мы вошли в небольшую комнату, оканчивающуюся еще одной дверью, возле которой за обычным канцелярским столом сидел офицер, с которым мы находились в одном звании. На спинке вертящегося стула у штабного висел новенький, но уже побывавший в бою Чебурашка АКСУ, а сам майор зло стучал по клавишам переносного ноутбука, соединенного с какой-то локальной сетью, что было видно по путанице проводов, идущих от компьютера куда-то под стол. Услышав шум наших шагов, майор поднял голову от экрана, кивнул и, отпустив моего сопровождающего, сказал: «Здравствуйте, товарищ майор. Я майор Ларионов, адъютант командующего. Он попросил вызвать вас для личной беседы и примет вас через минуту. Подождите пока». Напротив стола адъютанта, вплотную к стене, стояла вделанная в пол широкая скамья с обтянутым темно-вишневой искусственной кожей сиденьем. Я присел, с непривычки не зная, куда деть руки. Автомат словно бы сросся с руками, без оружия, изъятого на первом из трех внутренних пропускных пунктов бункера. Но долго это не продлилось. И ровно через 5 минут дверь справа от стола адъютанта отъехала влево, и оттуда вышло двое. Женщина лет 50 и молоденькая девушка. Обе в белых халатах, одетых поверх обычной полевой формы нового образца. Судя по манере держаться, это были военврач и медсестра. Старшая женщина хотела что-то сказать, но, увидев меня, резко осеклась. И только кивнув Ларионову, вышла в коридор, увлекая молодую девушку следом. Ожил белый телефон внутренней связи, и, подержав трубку у уха буквально пару мгновений, адъютант пригласил меня войти. Дверь снова отъехала влево, ровно на треть, и я, поднявшись, с не успевшей согреться скамейки, вошел внутрь. Помещение командного оперативного центра не выглядело просторным. В центре 2 обычных канцелярских стола, состыкованные в один. Конструкция накрыта тусклым красным сукном. 2 подноса со стеклянными стаканами и графинами, наполненными водой более чем на треть каждый. Слева от входа разместились штабисты, пристально следящие за обстановкой, отображаемой в большом цифровом планшете. Однако же, что и как видно не было, так как с той стороны, куда я смотрел, хитрая доска была матово-белой. Все помещение освещали плафоны, отбрасывающие на предметы тусклый, иногда мигающий желтый свет, скупо льющийся с низкого потолка комнаты. «Майор Раскатов!» Меня окликнули справа, где небольшой угол был отгорожен белой больничной ширмой. Оттуда вышел, тяжело опираясь на зажатый подмышкой костыль, невысокий полноватый человек с коротко стриженной каштановой шевелюрой и пронзительным взглядом темно-карих глаз на бледном безбородом лице. С неким волнением я узнал командующего. Генерала Широкова недавно назначили на эту должность, поэтому ничего особенного я про него сказать не мог. Бесконечное метание по американским тылам не давали времени на то, чтобы как следует вникнуть в оперативную обстановку по всей линии фронта. Хотя, вернее сказать, никто уже не сомневался, что остатки войск округа дерутся в полном окружении. Китайцы хоть и помогают нам, однако же я лично восточным соседям верить не привык. Слишком уж неочевидны и малопредсказуемы их возможные действия, если нас снова погонят, сжимая кольцо вокруг полуразрушенного Хабаровска. Размышления, навеянные тотальной бессонницей и вынужденным, пусть и недолгим ожиданием в приемной, не помешали мне четко доложиться по форме. Однако Широков только кивнул и, указав свободной от костыля рукой на обычный офисный стул, предложил садиться. Сам он тоже не мешкая, с той плавной осторожностью, какая характерна для только что начавших вставать выздоравливающих, сел рядом, через 2 стула. Теперь матовая доска планшета оказалась напротив. Командующий прислонил костыль правой руки к краю стола и, разминая кисть, снова спросил. «Майор, понимаю всю крайность вашего положения. Знаю, что и людей немного. Черт, уверен, что их просто катастрофически не хватает. Однако сейчас речь пойдет о задании, выполнить которое можете только вы. Пограничники во все времена первыми встречали врага, первыми пускали ему кровь, а ваши бойцы так и вообще идут в бой впереди самых первых. Поэтому мне важно было побеседовать с вами, рассказать, что поставлено на карту. Присказка не обманула. Нас, скорее всего, посылают в такое пекло, откуда вернуться будет непросто». Однако чувство опасности критически притупилось, как это бывает, когда таскаешься из огня да в полымя постоянно. Поэтому полученный приказ я воспринял совершенно спокойно, хотя явственно пришло понимание, что это билет только в одну сторону. Широков говорил глухим хриплым голосом, командующего терзала сильнейшая боль, о чем свидетельствовали мелкие капельки пота над верхней губой, у висков и общая бледность лица. Я понял, смотря в эти горящие лихорадочным мрачным огнем глаза, что вот этот человек с радостью пошел бы в бой вместе со мной. Он хочет и не страшится. «Майор, что вы знаете об атомных поездах?» «Это мобильные пусковые установки. Курсировали по строго определенным железнодорожным магистралям с усиленной колеей. После перестройки поезда стояли в точках постоянной дислокации, снято с вооружения. Генерал согласно кивнул. Потом вынул из кармана небольшой пульт управления, направил его на матовую поверхность планшета, и на быстро осветившемся экране появилась масштабная карта местности. По обозначениям я понял, что это какой-то железнодорожный узел. А спустя еще мгновение я узнал окрестности уничтоженного американцами в самом начале войны сибирского города Кемерово. Командующий еще раз что-то переключил на пульте, изображение приблизилось еще больше, отобразив участок местности в 20 квадратных километров. В самом центре появился железнодорожный терминал с обычным, ничем особо не примечательным названием «Постниково».